Автоматически происходит и процесс перемещения грифеля внутри прямоугольного окошечка прибора от одной точки к другой, но по принципу экономии движений. Горизонтальные точки пишутся справа налево, вертикальные и диагональные – и снизу, и сверху. Указательный палец левой руки помогает нахождению окошечек при перемещении грифеля по строке. Учащийся должен научиться проверять грифелем написанное, не вынимая бумаги из письменного прибора, затачивать грифель на бруске или напильником, применительно к своему прибору. Очень тонко заточенный конец грифеля проколет бумагу, и рельефная точка будет неустойчивой. Тупым грифелем тяжело писать, и к тому же при письме тупым грифелем возникает неприятный для окружающих звук. Надо научиться стирать лишние точки, не затрагивая всей буквы или знака, а также восстанавливать недостающие в букве или знаке точки. Обучение взрослых слепых ведется по специальному букварю, порядок размещения букв, в котором уже строится не на фонетической основе, а с учетом трудности восприятия их на осязание. Больше времени отводится на изучение зеркальных букв, чтобы не смешивать их при чтении и письме. Содержание текстов букварей для взрослых учитывает их интересы. В них печатаются небольшие по объему статьи познавательного характера, отрывки из художественных произведений. Ежегодно издается несколько книг популярного содержания для начинающих читать по Брайлю. Текст таких книг печатается через строчку. Большие заслуги в обучении слепых письму и чтению по системе Брайля принадлежат Федору Иосифовичу Шоеву. Его учебно-методические пособия «Букварь для взрослых слепых», книга для послебукварного чтения «Наша Родина» и памятка «Как помочь незрячему научиться читать и писать» нашли широкое распространение и несколько раз переиздавались. Дальнейшее развитие письма по Брайлю. Луи Брайль не мог предвидеть, какими бурными темпами будет развиваться наука и какая широкая сфера применения труда откроется перед слепыми. Среди слепых появились ученые математики, физики, инженеры-программисты, для практической работы которых требуются новые знаки рельефно-точечного письма. Гениальная в своей основе система Брайля давала возможность путем добавления дополнительного символа перед основным знаком или после него создавать новые обозначения. Это, например, позволило создать краткопись, а затем и стенографию для слепых. При увеличении выпуска литературы по Брайлю читатели стали беспокоить ее объем, громоздкость. На один знак по Брайлю вместе с промежутками букв и строк уходит около 1 квадратного сантиметра площади, или в 10 раз больше, чем в плоской печати. А если учесть, что литература по Брайлю печатается на более толстой бумаге, и рельефные точки придают книгам дополнительный объем, то станет понятным, что книга по Брайлю в 30 раз превышает по объему книгу такого же содержания, напечатанную плоским шрифтом. Скорость чтения по Брайлю в среднем в 3 раза медленнее, чем у зрячих. С целью сокращения объема книг и повышения скорости чтения сначала шли по пути уменьшения шрифта до разумного предела, а затем была создана краткопись. В основу краткописи для слепых по системе Брайля положены закономерности русской письменной речи, а также статистические данные частотности слогов, буквосочетаний, морфем и лексики в русском языке. В отличие от обычного письма, где графически изображается каждый звук, фонема, слово, краткопись дает возможность записать одним графическим знаком 2, 3 и более звуков, фонем, То есть в одной шеститочечной клетке брайлевского прибора